Раздел 4. Жизнь Стефы в Солодковцах протекала спокойно. Уроки, беседы с Люцией, музыка, прогулки и чтение — все это занимало весь день. С Паней и Далией Стефа встречалась в основном за столом. В другое время баронессу можно было встретить в кабинете. Уютно устроившись в шезлонге или мягком кресле, Пани и Далия читала, все время читала. На столиках, полочках, креслицах во множестве лежали романы Руссо, Золя, Дюма, даже Вольтера, Ларошфуко и Шатобриана. Больше всего было французских книг, изредка встречались Диккенс с Вальтером Скоттом или Шекспиром. Немецкие писатели интересовали редко, польские же — никогда. Пани Эльзановская устроилась превосходно. С дочкой она никогда почти не разговаривала, поручив ее Стефе. Отца навещала лишь в минуты хорошего настроения, чтобы сыграть с ним в шахматы, и тогда сносила даже присутствие пана Ксаверия, ежедневного партнера пана Мачея. Бывали дни, когда под впечатлением прочитанного романа пани Далия становилась вдруг неимоверно нежной с дочкой, с отцом, даже со Стефой. С милой улыбкой выспрашивала, как им живется, не терпят ли в чем нужды, и после таких бесед ощущала себя сущим ангелом во плоти. Часто ездила в Шаль к сестре мужа, графине Чевелецкой, в Обронное, княгине Подгорецкой, бабушке Вальдемара. Других домов, где пани Далия могла бы бывать с визитами без ущерба для своего аристократического достоинства, поблизости не имелось. Несколько нетитулованных соседей сами навещали солодковцы, главным образом ради общения с людьми, стоящими неизмеримо выше на общественной лестнице. Пан Мачей принимал их радушно, пани Далия вежливо, но отдавал им визиты один Вальдемар. Пана Мачея извинял возраст, пани Далию ее убеждение «такое не для меня». Все это понимали надлежащим образом, сумев втолковать себе, что пани Далия страдает от расстройства нервов, не позволяющих ей ездить с визитами. Впрочем, направляясь в Шаль или Обронное, она случалась и навещала людей попроще, но никогда не забывала дать понять, что делала это исключительно из хорошего тона. В самих же Солодковицах гостей, как уже говорилось, бывало много. Одних привлекало общество пана Мачея, других влекла скука, третьи искали встречи с майоратом. Взгляды всей околицы были прикованы к молодому магнату-миллионеру. Он был одной из лучших партий в стране, чем и объяснялась у некоторых живая симпатия к пану Мачею и терпимость к мигреням-нервам пани баронессы. Хотя и занятой работой Стефа тосковала по дому, письма от родителей не могли его заменить, и в душу девушки все чаще закрадывалась печаль. Вместе с Люцией она часто навещала пана Мачея в его кабинете. Старик удивительным образом влиял на нее. При виде его ласковой улыбки прочь отлетали все печали. Даже обстановка в его кабинете отличалась от роскоши особняка. Все там было старомодным, но веселым, лишенным напыщенности покоев пани и Далии. Пан Мачей часто сиживал в садовой беседке, слушая, как Стефа читает вслух. Он любил, когда Стефа музицировала, играла ему Шопена и его любимые арии из опер. С каждым днем Стефа привязывалась к старику. Но когда долго не приезжал Вальдемар, пан Мачей впадал в меланхолию. Недельная разлука со своим любимцем печалила пана Мачея. Его не утешали ни шахматы, ни чтение вслух, даже музыка Стефы не радовала. Слушая ноктюрн Шопена, он беспокойно ворочался в кресле, посылал Люцию к окну посмотреть, не едет ли Вальдемар. Услышав, что всадника не видно, ворчал: «Да что ж такое с ним? Что все это значит?» Когда Стефа закончила играть, он поблагодарил и удалился к себе. «Дедушка печалится», — сказала Люция. «Знаете почему? Потому что Вальди не едет. Дедушка его ужасно любит». «Пусть бы уж приезжал», — ответила Стефа. Люция ушла к матери, Стефа в свою комнату. У распахнутого окна она любовалась игрой солнечных лучей, превращавших в золотые нити струи фонтана. Вода с тихим шелестом не спадала золотисто-розовым облачком в каменную чашу, рассыпая крохотные капельки на растущие вокруг цветы. Они, казалось, протягивали к струям жаждущие головки, яркие, благоухающие. Алый круг солнца склонялся к западу. В воздухе распространялась нега подступающего вечера, ни дуновения ветерка. И вдруг, в тиши, нарушаемой лишь птичьим пением и шепотом фонтана, раздались иные звуки. Сначала послышался шум колес, стук копыт множества коней, наконец раздались веселые голоса, и из-за кустов на усыпанную гравием площадку перед особняком выехало несколько экипажей. Первыми выехали экипажи, запряженные четверками, следом коляска и линейка. Оттуда неслись болтовня и смех. Там светлые шляпки и платья дам затмевали темные сюртуки мужчин. Стефа, отодвинувшись вглубь комнаты, смотрела с любопытством. Экипажи остановились как раз напротив ее окна. Веселая компания стала покидать их. Все смотрели в сторону ворот. Дамы, махая зонтиками, смеялись. «Опоздал! Опоздал! Мы обогнали!» По белеющей среди газонов аллеи ехала рысью запряженная цугом четверка каурых, отлично вычищенных коней, которую управлял Майрат. Сидя на козлах крохотной, словно игрушечной коляски, он приветственно размахивал шляпой. На месте хозяина в экипаже сидел кучер в черной с красным ливрее. Вальдемар ловко остановил упряжку. «Что ж, меня обогнали», — сказал он, бросая вожжи кучеру. «Но не забудьте, что мне пришлось проехать 4 мили. Это кое-что да значит. К тому же Бруно плелся, как черепаха. Пришлось поменяться с ним местами. Сознайтесь, я делал все, что мог». «Ваши кони дышали нам в спину», — сказала молодая симпатичная панна с веселыми плутовскими глазами. «Я их пробовала погладить, но лишь запачкала перчатку. Вот, поглядите». Она протянула Вальдемару обтянутую светлой перчаткой ручку. «Извините, но это не грязь, а конский пот. Мои кони всегда отлично вычищены», — сказал Вальдемар. «Вы своих коней любите, правда?» «Правда. Они моя единственная любовь». «Взаимная, надо полагать», — понимающе улыбнулась девушка. Другая добавила: «Да вы просто счастливчик!» Вальдемар шутливо раскланялся. «Я польщен, милые дамы. Но почему мы стоим здесь? Совет старейшин давно уже в объятиях моей тетушки. Пойдемте и мы». Компания исчезла в высоких дверях главного входа. Вальдемар шел последним, умышленно приотстав. Проходя мимо окна Стефы, он бросил на него любопытный, быстрый взгляд. В это самое время Стефа выглянула из окна, думая, что все уже прошли. Их взгляды встретились. Вальдемар посерьезнел, снял шляпу и пошел дальше. Стефа решила не выходить. Никого из гостей она не знает, к тому же не хотелось слышать Вальдемара. Да и замечание панни Далии сегодня так как раз в плохом настроении, однако вскоре ей стало скучно. Снизу доносились приглушенные голоса, иногда оживала фортепиано, словно кто-то, проходя мимо, брал пару аккордов. Не единожды раздавались взрывы смеха, словом, внизу царило неподдельное веселье. Через час в комнату Стефы вбежала, задыхаясь, разрумянившаяся Люция и заговорила с небывалым оживлением. «Вы знаете, приехало столько гостей, и тетя Чвилецкая с дочкой Михалой, и княгиня Подгорецкая, бабушка Вальдемара, и молодые князья Подгорецкие, и Жижемские, и граф Трестка». «А почему так внезапно?» «Да так уж вышло. Каждый ехал к нам сам по себе, а в пути все встретились. Больше всего гостей из Обронного, целых два экипажа. Вальди тоже ехал к нам, и они его встретили. Он даже хотел обогнать линейку, но проиграл. Теперь Рита над ним смеется». «А кто такая панна Рита?» «Шележанская. Она кузина, а может, дальняя родственница княгини Подгорецкой. Сирота, и потому живет в Обронном. Она раньше часто сюда приезжала, но потом долго жила в Вене, и потому вы ее не видели. Очень милая и веселая». Стефа подумала, что это должно быть та самая панна, что показывала Вальдемару испачканную перчатку. «Она красивая, правда?» «Да. А вот Вальди этого не замечает. Ему трудно угодить. А вы с ней сами сегодня познакомитесь». «Я сегодня вообще не выйду». Глаза Люции широко раскрылись. «Почему? Как так? Я уже всем вас расхвалила». «Ах, Люци, ну я ведь так вас люблю». Стефа поцеловала девочку. «Я очень рада. Ты уж сегодня побудь с гостями. Меня ты и так каждый день видишь». «Да что вы такое говорите? Ни дедушка, ни Вальди не согласятся, чтобы вы просидели в комнате одна». Стефа рассмеялась. Ее развеселило утверждение Люции, будто Вальдемар рад будет ее увидеть. Кто-кто, но он-то. А, впрочем, быть может, если ее не будет, на ком он станет оттачивать свои шутки? Стефа развеселилась, подхватила Люцию и принялась танцевать с ней, напевая. Люция танцевала самозабвенно. Обе были почти одного роста. Они порхали, кружась в вихре вальса, распевая наперебой. Развивалась светлая коса Люции, трепетало батистовое платье Стефы. Лицо ее разрумянилось, фиалковые глаза рассыпали огоньки из-под золотистых бровей. Полуоткрытые розовые губки жадно хватали воздух, и потому мелодия вальса то и дело обрывалась, но плясуньям это нисколечко не мешало. Развеселившись, они не слышали, как в дверь постучали уже второй раз, не заметили, как кто-то вошел. Лишь некоторое время спустя, полуобернувшись, Стефа увидела его и окаменела от удивления. В дверях стоял Вальдемар. Улыбаясь, он смотрел на танцующих девушек и счастливое, незнакомое ему лицо Стефы. Смотрел на ее румянец, блестящие глаза, рассыпавшиеся волосы, и эта перемена несколько удивила его. До сих пор он не видывал ее такой веселой и нарочно стоял молча, чтобы она увидела его сама. Предвкушал, как она переполошится, и ожидание его забавляло. Долго ждать не пришлось. Увидев его, Стефа онемела. Вальдемар любовался ее лицом, метавшими молнии глазами. Люция прервала немую сцену, разразилась смехом, подбежала к Вальдемару и потащила его за рукав на середину комнаты. — Вальди, ты нас застал врасплох. Мы тут так танцевали, словно нам оркестр играл. Ах, если бы ты знал, как панна Стефа танцует! Словно балерина! Вальдемар грациозно поклонился Стефе и сказал, прервав Люцию, «Позвольте объяснить, что заставило меня вторгнуться в ваше святилище. До сих пор я не имел еще счастья видеть вас у себя. Быть может, я пришел не вовремя, но я счастлив. Я увидел вас такой, какая вы есть. В моем присутствии вы всегда воплощение злорадства, а сейчас я увидел прелестное создание. А вы со мной так и не поздороваетесь после нашей недельной разлуки?» — спросил он с ноткой нетерпения. Стефа подала ему руку. «Вы, наверное, искали Люцию?» «О, нет! Я пришел исключительно ради вас, точнее, за вами. Тетя просит вас к чаю». Люция захлопала в ладоши. «Я же говорила, что вам не позволят остаться одной. Я же говорила!» Она повернулась к Вальдемару. «Знаешь, Вальди, панна Стефания хотела здесь остаться одна». «Панна Стефа, вы и вправду имели в отношении нас столь жестокие замыслы?» Стефа ответила почти весело. «Странная у вас манера задавать вопросы. Да, я хотела остаться у себя». «Протестую от имени всего общества, которое жаждет с вами познакомиться». Стефа вновь застыла. Она уже хотела решительно отказать, но Вальдемар заметил тень сомнения на ее лице и поспешил опередить. «Приглашаю вас на чай от имени тети и дедушки. Если с вами хочет познакомиться графиня Чвилецкая, сирич моя бабушка, можете за это благодарить исключительно вашу ученицу». «Ну да, я о вас много говорила, и тете, и крестной», — подтвердила Люция. «В таком случае я к вашим услугам, ясновельможные панны». «Нет, Вальди, если хочешь сопровождать нас, тебе придется подождать в салоне. Нам нужно поправить волосы, а то мы выглядим словно пугало». «Уж ты-то точно, но панне Стефании это только к лицу». «Негодник!» — закричала Люция, схватив его за рукав и выталкивая за дверь. Стефа раздраженно посмотрела вслед молодому шляхтичу. Он по-прежнему выводил ее из себя. Заметив ее взгляд, Вальдемар воздел руки с комичным выражением лица и, не сопротивляясь, увлекавший его к двери Люции, произнес: «Ганнибал у ворот!» Этот крик раздался в осажденном Ганнибалом Риме и послужил своеобразным сигналом к началу борьбы римлян с захватчиками города. «Это провозглашают ваши глаза! Ну что ж, я исчезаю!» И он вышел. Люция закрыла за ним дверь.